У меня, друзья, братья, сегодня немножко тяжелая тема. И я думаю, что мы ее не будем разбивать на 2-3 раза. Мы постараемся сегодня за один вечер всю эту тему изучить. Хотя эта тема для изучения требует не одного дня. Это тема большого семинара с утра до вечера. И эта тема может быть для пресвитерских тоже, для членских, братских. Но сегодня здесь только члены церкви, братья, собраны. Поэтому тема звучит так. «Сети легализации». Сети легализации. Я бы хотел бы сделать некоторое вступление к этой теме, а потом мы перейдем к просмотру и, может быть, если кто-то из вас найдет нужным, основные этапы этой темы, так как она будет излагаться в контексте целого столетия, можно будет зафиксировать. Братья, совсем недавно в Японии была волна цунами, которая унесла из жизни сотни тысяч людей и десятки населенных пунктов, может быть, даже сотни населенных пунктов, они исчезли с лица земли. Но был один населенный пункт, который остался невредимым. Удивительно, что все вокруг было разрушено, уничтожено, а один населенный пункт остался невредимым. Что там произошло? В 70-е годы там был мэр города, который однажды жителям своим предложил. Говорит, давайте построим стену. Высокую стену. Если когда-нибудь из океана придет волна, цунами, у нас будет надежная защита. А их населенный пункт был в нескольких километрах от берега. В достаточно большом расстоянии от берега. И жители этого города говорили, зачем такая трата? Какая волна цунами? Никогда таких волн в океане не было, чтобы она смывала населенные пункты. Он смирился с этим, с этой ситуацией. Через пару лет он опять собрал жителей города, он набрал немножко вес, авторитет в своем городе и говорит, давайте мы построим стену, она защитит, может быть, не нас, а наших детей и внуков. Ну, смирились и стали строить. Стена была построена в 1979 году, она начала строиться, и она была высотой с пятиэтажный дом, она была очень широкой и была как... такая, как китайская стена, надежная защита для города. Она шла параллельно линии берега, много километров. И когда закончили строить эту стену, у строителей, у этого жителя этого города опустились руки. И они опять стали говорить в адрес своего мэра, ненормальный, безумец. Сколько денег из бюджета мы построили? Какая волна? Какое цунами? Его срок полномочий закончился. И все почитали его ненормальным, безумцем. Столько денег, столько ресурсов ушло на строительство этой стены. Когда в прошлом году была эта волна, которая смыла и населенные пункты и унесла из жизни всех людей, которые были в этих населенных пунктах, эта стена защитила жителей этого города. И он остался невредимым. Все вокруг погибло. И вы знаете... Благодарные жители этого города пришли на могилу этого мэра и возложили столько цветов, сколько не было на могиле ни у одного президента мира. Он давно умер, он умер в бесславии, ему никто доброго слова не сказал. Но вот эти люди, которые остались живы, они знали, благодаря кому они остались живы. Они выразили свою благодарность. Братья, этот пример я хотел привести, знаете почему? В нашем братстве 50 лет строилась стена. И эта стена называлась «стена независимости», «отделение от мира». И те люди, которые строили эту стену, им тоже говорили, безумцы, зачем так высоко, зачем такие крайние взгляды? Почему мы должны быть настолько отделенными, это нас изолирует от внешнего мира? Зачем такие крайние позиции выдвигать? А в наши братья... Мудрые домостроители говорили, еще выше, еще больше. Надо защитить детей, надо защитить молодежь, надо защитить христианскую музыку от мирской музыкальной культуры, надо сохранить нашу печать от контроля, от цензуры извне, надо сохранить наши съезды о том, чтобы нам никто не предписывал то, что мы должны, какие вопросы мы должны рассматривать в повестке, какие не должны. Мы должны защитить все поместные церкви, всю нашу внутрицерковную документацию. У нас должна быть программа полной и всесторонней неподцензурности от мира. И вы знаете, мы сегодня даже имена всех этих домостроителей не знаем. Мало кто знает Степана Никитовича Мессерука или Бойко Николая Рафеевича, который в вузах отсидел 24 года. Мало кто сегодня вспоминает, я заметил, у нас прошла Московско-Приволжское объединение конференции, и ни разу не вспомянули имя и фамилию Рыжука Василия Феодосьевича, который 5 сроков отсидел. Сколько домостроителей строили эту стену, и она была выстроена. И мы сегодня чувствуем себя уютно. Нас не волнует, что происходит по ту сторону в межконфессиональном, христианском, экуменическом мире, какие там волны гуляют, как там смерть косит, какие у них группы прославления, какие танцы, какие пляски, какая харизматия, какой кальвинизм, какое безумие захлестывает весь христианский мир. Мы живем в своем мире, за этой стеной нам очень хорошо, и эта стена называется, братья, независимость. Независимость от мира, которая охватывала все стороны нашей жизни. И текст Священного Писания, который лег в основу вот этого домостроительства, «Царство мое не от мира сего». Так Христос сказал. Еще, друзья, есть два текста Священного Писания, где написано «Выйди от нее, народ мой». Во втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит, чтобы мы вышли из мира, чтобы нам не участвовать в этих делах мира сего, «Выйди, и я приму вас», Господь говорит. И 18 глава книга Откровения, там говорится о Вавилонской блуднице, «Выйди от нее, народ мой». То есть отделение, оно должно охватывать не только отделение от мира, но также отделение от религиозного мира, от этого экуменического коктейля, где написано, Иоанн дивился, удивлялся очень сильно. И не зверю он удивлялся, а впечатлению от блудницы, сидящей на этом звере, которая является прообразом вот этого духовного Вавилона. Братья, я хотел бы, чтобы вот эту тему мы постигали, вникали и размышляли бы об этом, чтобы мы были благодарны Богу за тех мудрых домостроителей, которые строили эту стену, строили усердно. И мы сегодня с вами, и наши дети – мы сегодня защищены. Все формы домостроительства, наши съезды, совещания, христианская печать, журналистика наша, музыкальная культура – все защищено от влияния вот этого духовного Вавилона и разложения этого мира настолько, что ничего мирское к нам не проникает в наше домостроительство. Нам не угрожает широкомасштабное разделение в братстве по принципу кальвинизма. А в Российском Союзе это есть угроза. Целая часть, по-моему, 7 больших церквей Иркутской области отделились, потому что встали на кальвинистскую основу. Нас это, знаете, почему нам это не угрожает? Потому что в 93-м году, когда шлюзы открылись, и пришли сюда богословы со своими семинариями и предлагали открыть библейские курсы, в то время вот эти мудрые домостроители в лице Бориса Яковлевича Шмидта и другие братья встали и сказали на съезде, «Заниматься воспитанием наших пресвитеров и обучением будем мы. Нам Бог это поручил, и вас сюда не пустим». И сохранили эту территорию от внедрения, от разлива всех тех ересей, которые накопили за 400 лет в западном протестантизме. Я бы хотел бы коснуться сегодня одной темы. Я думаю, что еще будет брань, еще будет слышно, еще будет немало борьбы на этом поле, борьбы за независимость. Нельзя сказать, что точка поставлена, и мы будем довольствоваться тем успехом, который мы имеем. Я думаю, что еще очень много будет брани на этом поле. Еще будет много героев веры, которые должны будут защитить в будущих поколениях вот эту независимость, это духовное наследие, которое мы получили от мира. И вот одно из направлений, где будут происходить эти битвы, это называется легализация церкви или институт регистрации общины, обретение церкви юридического лица. И как шло братство от несвободы к свободе целое столетие, путем компромиссов, борьбы, уступок и освобождения от ярма внешних, я хотел бы показать на некоторых фактах, цифрах, документах, чтобы мы немножко поняли и оценили то преимущество, которое мы с вами имеем. Мы вчера посмотрели некоторые слайды и говорили о том, что тот, кто сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам всего. Господь нам в нашей независимости дал нам все то, что имеют и чем хвалятся союзы, параллельные нам, которые все это обретали, опираясь на государство. Что у нас нет, что у них есть. вернее, что у них есть, чего бы у нас не было. У нас все есть. Дома молитвы у нас есть, оформлены на частных лиц. Издательство у них есть и у нас есть. 200 тонн ежегодно печатает, и притом безвозмездно, никакой коммерции, никакой торговой лавки в домах молитвы. Полноценно издается Слово Божие. Оно было издано еще в 93-м году на 15 национальных языках. Музыкальные курсы, музыкальная школа. В Российском Союзе это утрачено, а у нас это есть. Систематическое обучение, музыка и пение стало неотъемлемой частью нашего богослужения, нашего духовного домостроительства. Библейские курсы, и тут Господь нас благословил. Дети 40 тысяч, молодежи 15 тысяч, христианские лагеря. У нас есть канцелярия, у нас есть отделы братства. Нам не стыдно за наших служителей, за нашу историю. Нам Господь все поставил, даже дом молитвы в 15 минутах ходьбы от Красной площади, на условиях независимости. Когда я был в одной церкви в Германии, меня спрашивали, а это правда, что дом молитвы у вас в Москве не оформлено юридическое лицо? Это как это такое может быть? Я говорю, может быть. Там 6 квартир, там 6 хозяев, там 6 частных лиц, на которых все это оформлено. Господь нам дал и показал всему христианскому миру, что можно с Ним, за станом, иметь все, опираясь только на Господа и не опираясь на государство. Можно, опираясь на Господа, жить полноценной жизнью, проводить съезды, заниматься воспитанием молодежи и детей и жить полноценной жизнью духовной во Христе. И Бог на примере нашего братства это показал всему христианскому миру. И мы должны быть Богу благодарны вот за эту независимость, которую мы с вами имеем. Итак, тема о легализации. Легализация – это слово понятное? То есть легальное существование или статус юридического лица церковь может обрести только на условиях регистрации. А правила регистрации, правила игры постоянно диктуют государство. Но самое главное, что регистрация, она больше нужна государству, чем церкви. И всегда государство это преподносит, как будто бы эти преимущества именно церкви нужны. На самом деле вертикаль власти выстраивается для контроля, для того, чтобы диктовать, какие песни можно петь, какие песни нельзя петь. То есть комиссия на предмет проверки на всей нашей печатной продукции по признаку экстремизма. Если какие-то есть признаки экстремизма в наших песнях, значит эти сборники не допускаются до печати. То есть на самом деле легализация нужна для вертикали власти, для контроля, но не для церкви. А преподносится, как будто бы, откроются глаза ваши, будете как боги, у вас будут такие возможности, вы просто и так далее. То есть искусство обольщения, оно всегда действовало, как будто бы внушали церкви, что без этого статуса легального существования невозможно вообще совершать никакого домостроительства. Но у этой темы есть 8 этапов. И кратко остановимся на этих 8 этапах. Теперь я перейду немножко к презентации. Если вы успеете кое-что конспектировать, хотя бы основные цифры, то это будет неплохо. Ну, братья, во-первых, сети. Ну, сети разные есть. Есть сети нечестивых, есть сети социальные, есть сети торговые, есть сети оккультизма. Сетей блудница, сеть для человека, давать обеды поспешные, сеть, брать взаймы, сеть. В книге притчи описывается 15 видов сетей, в которые попадают юноши. Но есть среди многих-многих опасных сетей, в которые улавливаются люди, есть такая особая сеть, сеть легализации. То есть статус легального существования церкви на определенных условиях, которые диктует государство. И вот мы проследим, как на протяжении целого столетия движение было от несвободы к свободе, от потери свободы к обретению свободы во Христе. В этой борьбе, которая длилась на протяжении целого столетия, были основные такие периоды. С 1906 по 1926 год, первые 20 лет, это насаждение западного протестантизма, то есть насаждение этого мышления о том, что без легализации невозможно церкви существовать. Следующий этап, вслед за решениями 26-го съезда, это легализация, это инструмент духовного разложения церкви. Еще в основном все историки говорят, что все беды для церкви начались с 29 года. Но это фальсификация истории. Это от незнания истории. Все беды начались не с 29 года и не с принятия законодательства религиозных культов, а именно с 26 года. И в 27 году уже у братства было много узников. Эти узники исчислялись не десятками, а сотнями. И списки этих узников у меня есть. Это те братья, те служители, те верные домостроители, которые отстаивали принципы независимости. Третий период – это 29-й год, постановление в ЦК СНК, инструмент порабощения церкви. Это так называемое известное законодательство, сталинское законодательство о религиозных культах было внедрено, которое просуществовало 61 год. И как царь говорил, когда услышите звуки симфонической музыки, «Падите перед истуканом», вот так заставляли всех служителей кланяться вот этому законодательству и жить по правилам этого антиевангельского законодательства, которое по своей сути было альтернативной Евангелию. То есть, либо Евангелие надо выбросить и оставить законодательство, либо законодательство надо оставить и выбросить Евангелие. Четвертый этап, друзья, это 44-й год. Это год, когда был образован духовный центр в Сихбе, и правила игры стали меняться. Если до 43-го года все было направлено на уничтожение церкви, то с 44-го года была использована тактика «объединяй и властвуй». То есть, вслед за организацией духовного центра в Сихбе, к нему были присоединены еще 4 союза. В том числе пятидесятники, 2 пятидесятнических союза и менониты. Это был союз пяти союзов. То есть выстраивалась очень четко вертикаль власти, в которой был установлен контроль над церковью, состоящий из института 3 уполномоченных. То есть были уполномочены от СИХБ, были уполномочены от КГБ и были уполномочены от Совета по делам религии. И под этой тройной системой контроля выстраивалась жизнь всех официально зарегистрированных общин в духовном центре всех Б. Следующий этап, друзья, начинается с 64 года. Почему не 61-го, а 64-го? Потому что до 63-го года не было никакой регистрации. То есть, начиная с 49-го по 63-й год, регистрация прекратилась. 3 года была всего регистрация, с 44 по 48 год, а с 49 года регистрация повсеместно прекратилась. И лишь когда началось наше движение, нашего братства, пробуждение в 61 году, власть изменила свою тактику к 64 году. Именно в Москве Анастас Иванович Микоян в Кремле собрал всех своих силовых министров, Совет по делам религии, и они изменили тактику и решили, что из двух зол надо выбирать меньшее. То есть два зла. Либо плодить нелегальные секты в нашей стране, которые будут уходить из-под контроля, либо эти секты брать под контроль, регистрировать их и потихонечку диктовать им свои правила. Как они должны жить, и как они должны миссионерствовать и так далее. И поэтому из двух зол было выбрано меньшее, чтобы зарегистрировать все существующие религиозное объединение, но при двух условиях. При условии соблюдения законодательства в религиозных культах и при условии присоединения к духовному центру СИХБ. С 64 года по 69 год легализация это была инструментом подавления духовного пробуждения, начатого в нашем братстве. То есть пресвитера, старшие пресвитера, рядовые пресвитера поехали по всем общинам, которые поддерживали инициативную группу Оргкомитета Совета Церквей, и стали им демонстрировать преимущество легального существования и стали их вербовать о том, что мы вам очень советуем зарегистрироваться под нашим духовным центром. Успели провести 2 съезда в 63-м, в 66-м и в 69-м году. Друзья, 70-й год – это особенный год. Это год, когда опять правила игры были изменены. Государство продумало такую очень тонкую тактику, что есть очень много общин, которые устали страдать, они не хотят больше страдать, но они не хотят идти во всех бы. Они не хотят присоединяться к духовному центру. Тогда была предложена тактика автономной регистрации вне всех духовных центров. Не под всех Б, но и не под Советом Церквей. Мы вас регистрируем как автономное религиозное общество, при условии, что вы будете соблюдать законодательство религиозных культов. Таким образом, церкви, которые устали страдать и в то же время не хотели идти во всех «Б», их было достаточно много, и братство от братства стали отсекать самые большие, самые многолюдные церкви. Это была брань, это была война, когда братьев использовали против братьев. Братство разрушали изнутри по тактике автономной регистрации. И эта борьба, она затянулась на 20 лет, начиная с 70-го по 90-го год, по 90-й год. Эта волна разделения прокатилась по очень крупным центральным столичным городам нашего братства, в частности Новороссийск, Киев, Одесса, Дедовская церковь тоже была зарегистрирована, и целый ряд других общин, Джамбул и так далее. В 91-м году было отменено законодательство о религиозных культах, был упразднен Совет по делам религии, затем в 97-м году был подписан законопроект, который позволял церквам существовать без регистрации, как бы со статусом религиозная группа. По сегодняшний день в России, вот все общины, которые мы имеем, которые входят в состав нашего братства, мы живем по той свободе, которую давал нам Господь. И эту свобода, которая вышла из наших заявлений, из уст наших мучеников, все, что мы просили, мы все получили. Мы все получили. И это было законодательно закреплено. Кстати, Борис Николаевич Ельцин, когда подписывал этот законопроект, есть книга, которую он написал, когда уже был отстранен от власти, от президентства. И в этой книге есть интересные его воспоминания об этом законопроекте, который о свободе вероисповедания, о свободе совести в Российской Федерации. Он сказал так, что мне принесли на подписание два законопроекта. Один законопроект, который требовал, чтобы жестко церкви могли существовать с момента регистрации, а все остальное называется нелегальной деятельностью и влечет за собой уголовную ответственность и административную. Второй законопроект, более либеральный, демократичный, который позволял существовать как со статусом юридического лица, так же без статуса юридического лица. Я, говорит, колебался 5 минут. Мне мои советники говорили: Борис Николаевич, хорошо подумай, это будет иметь далеко идущие последствия для истории не только церкви, но и государства. И я, говорит, тогда подумал, хватит церкви стоять на коленях. Она стояла 70 лет на коленях перед советской властью. Пора дать ей свободу. И я подписал демократический закон. Но я так думаю, это не он, это Бог его использовал. И я хочу сказать, братья, такой свободы, которая у нас сегодня есть, за 140 лет истории баптизма в России никогда не было. Но все, что мы имеем, мы получили не с высоты царского престола, не как результат того, что нам спустили сверху, а мы получили верою, наступая на всякую силу, наступая на всех противников. Мы жили в этой свободе, начиная с 61 года, и мы говорили, и писали, и ходатайствовали, и тысячи раз судьи из уст наших братьев-подсудимых слышали о том, что церковь, она имеет право. Она имеет право жить и существовать полноценной жизнью без всякой регистрации. И случилось то, что Господь сказал: гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. Но будут сначала гнать, а потом слушать. Не будут слушать тех, у которых виляющая позиция. Итак, мы, начиная с 91 года, живем в этой свободе, которая была закреплена в законах соответствующих. И по сегодняшний день мы радуемся вот этому духовному капиталу пробужденной церкви. И вот мы потом коснемся в самой последней части вызовы современности. То есть какие опасности у церкви в этом вопросе существуют на сегодняшний день. Мы как бы немножко заглянем в будущее, в завтрашний день. И поговорим не только о вчерашнем дне, но и об опасностях настоящего момента. Но это в том случае, если вы, пока мы дойдем к 91-му году, не уснете.